песнями. Травит-то кто понял нас? Или за правду до смерти отвечала страна танками? Гремели дожди в барабан, пищала костром история. Небо взрывалось воронами, сбивались мы сопли черные. Солнце над нами красное, под нами она бескрайняя, одна на всех милая. Купалась в крови по уши, хлебала дерьма ведрами. Знаю, ты вся стерпишь мать.